«Готова к выходу», — сухо закруглила тему Айвил. «Разумеется», — последовал степенный кивок. «ХМ что-то не похоже», — скосила взгляд лучница. «Мы идем, получается, где-то на месяц. Понятно, что с едой в летнем лесу проблем не будет, но за спиной у женщины была тонкая торба, в которую с трудом бы влезла даже запасная одежда, не говоря уже о той небольшой куче всяких штучек, пребывание без которых в лесу назвать не то что комфортным, но даже хоть сколько-то сносным не получится. Сумка с расширением», — хмыкнула археолог, испытывая некоторое наслаждение от того, что форсит столь полезной и не самой распространенной вещью. «Ну да, контракт мы оформили в королевской администрации, репутацию имеем, а сумка — не настолько ценный трофей, чтобы из-за нее этой репутации лишаться. В том смысле, что женщина явно не опасалась, что мы ее в лесу грабанем и скажем, что не уследили. А вот немного повыделываться, это да, этого хотелось. Ладно», я вздохнул, глубже натягивая капюшон и поворачиваясь к барной стойке, за которой по утреннему времени сидела девушка-гном. «Пеня, сделаешь завтрак и в дорогу?» «Да, скоро принесу», махнула рукой обладательница роста еще меньшего, чем у Айвил, и очень больших глаз. «Пока несут, позволь краткие опросы и инструктаж», вернулся я глазами к нанимательнице. «Начнем с того, как у тебя с походной жизнью вообще и передвижением по зарослям в частности». Разговор затянулся на несколько часов, в ходе которых мы не только позавтракали и вышли из города, но и добрались до опушки леса, более-менее поняв при этом, что из себя представляет наша заказчица. Итак, начать стоит с того, что археолог в этом мире и времени – это даже не пресловутые Индианы Джонсы и Лары Крофт, это куда как суровее. В том смысле, что у нас за окном мир, где даже просто доехать из точки А в точку по проложенному тракту могут далеко не все, спасибо всяким разбойникам, монстрам, варварам и просто каким-нибудь неудачным встречам с представителями местных властей. Археолог же целенаправленно лезет в места забытые и покинутые, те самые, где мало того, что обожают селиться всякие асоциальные элементы вроде орков с гоблинами, но и разного рода магических аномалий хватает. Да, зачастую исследователя могут сопровождать едва ли не целые наемные армии, если у него хватает возможностей и денег для такого, конечно, но тем не менее те товарищи, что выбираются в поле, обязаны кое-что уметь, иначе их просто сожрут. Разумеется, они далеко не смерть машины, но Лиззит вполне уверенно творила заклинания четвертого круга, кое-что знала о ядах и противоядиях, ловушках, ну и, полагаю, еще некоторые трюки в ее рукаве были, о которых она предпочла не распространяться, все-таки ни о каком полном доверии между нами речи быть не могло. Но в общем и целом, очень и очень неплохо, пусть девица и с гонором, но по лесу ходить умело приемлемо, однако главное и самое важное и ценное, она понимала, что когда говорят «стоять», надо стоять, а когда бежать, соответственно, надо бежать. Правда, это было высказано в манере: если я вам плачу огромные деньги, чтобы вы защищали мою жизнь в этом лесу, значит, я буду следовать вашим указаниям, в конце концов, в том числе и за них я плачу вам большие деньги. Однако подобная манера никого не смущала, аристократис, да и на Индаэль мы уже закалились. В самом лесу, как ни странно, тоже все прошло гладко, во всяком случае, на опушке, откуда мы начали наш поход в чащу, ну и в ближайшей к ней округе не было не то что орков, но даже их следов, дикарям неплохо ввалили, потому желание выходить к людям у них поубавилось. Так что первый привал мы проводили в тишине и покое. Правда, не обошлось без казусов. В том смысле, что дневной отдых прошел спокойно и просто, но вот с ночным. То есть ночные вахты будет брать на себя Фобос, вскинула брови исследовательница. Да, что-то не так, я чуть наклонил голову. ХММ, имею ли я что-то против того, чтобы меня ночью охранял Тифлинг? Показательно задумалась женщина. На самом деле, нет, она усмехнулась. Но мы ведь и днем движемся, получается, ты вообще не спишь. Насколько я знаю, никакой Тифлинг в таком режиме не протянет и 3 дней, а идти нам несколько больше. Я же могу наложить защиту от зла, а твоя подруга, махнула в сторону Линвель археолог, договориться с местным зверьем. Я могу не спать куда дольше недели, пожимаю плечами, но если ты хочешь тратить лишние силы и накладывать каждый вечер защиту, пожалуйста. На самом деле, от этой мысли я был не в восторге, но не признавать же прямо. Дело в том, что защита от зла действует в том числе и на вампиров, в частности, меня. Нет, как объяснить ее реагирование на мою персону, я знал, но ощущение от этой штуки не самое приятное. «ХММ», — вновь протянула Лиззит. «Ладно, вам виднее». Сомнения по этому поводу отразились у нее на лице крупным шрифтом, но озвучивать свои мысли волшебница не стала. «Какие мысли?» «Ну, читать я их не читал, но готов был поспорить, что там мелькали идеи на тему того, что моя демоническая кровь получилась особо сильной или ее несколько больше, чем пара капель, полагающихся тифлингу». На этом беседа увяла. Наша нанимательница достала из маленькой сумочки полноценную палатку и принялась обустраиваться. Мы последовали ее примеру. Вернее, мои спутницы последовали, а я остался на страже, предвкушая лишнее время для тренировки в телекинезе или дальнейшем развитии чувства жизни. Тренировки лишними никогда не бывают. Первые 2 часа прошли без проблем. Я ощущал жизнь и сознание на добрых пару километров вокруг, причем нельзя было сказать, что это требовало какого-то большого напряжения, как хотя бы еще полгода назад. Пожалуй, сейчас усилие можно было сравнить просто с необходимостью прислушаться, да, как-то так. Вполне нормально слышалось и так, но если сосредоточиться, то получалось дальше, лучше и отчетливей. Вполне себе неплохая практика, тем более что все равно заняться толком больше нечем. Тренироваться в боевых навыках бессмысленно и шумно, к моим спутницам не попристаешь, тут и посторонние, и день насыщенный был, с полезными книгами тоже облом, все, что было, уже прочитано и хранится в личных вещах у трактирщика, да и глупо в сырой лес тащить ценные фолианты, кроме книги заклинаний, что имеет практическую полезность, а так, хоть какое-то развлечение, к тому же с пользой для дела, так что занимался я прослушиванием местности, замерев на одном месте и изображая из себя детали интерьера. Была мысль попрактиковаться в беззвучных заклинаниях, а то и совместить это с неподвижными, но подобная практика потребовала бы слишком большой концентрации внимания, а я тут все-таки на посту стою, и какой бы спокойной и мирной ни казалась округа, не стоило забывать, что водится тут всякое. И если со мною этого всякого, возможно, действительно будут проблемы, то вот моим спутницам может и не поздоровиться. Так что я честно сторожил покой лагеря, тратя силы на оттачивание телепатических псионических навыков в рамках наблюдения за округой, не более того. И вот, где-то около полуночи, я заметил одну странную штуку. Вернее, не так, я ощутил поток внимания, что-то вроде взгляда, но не совсем, одновременно более рассеянный, если говорить об ощущении, но и более весомый, наверное. Одно это уже настораживало, ибо смотреть таким манером мог только или какой-нибудь хищник, подобравшийся вплотную, или какой-нибудь разумный. Но проблема заключалась в том, что никаких посторонних разумов не ощущалось, если не считать отряд орков-охотников в 3 клыкастых хари, что расположились в 1,5 километрах от нас и точно о нас не знали. Но чувство взгляда было непонятно, и с каждым мгновением напрягает все больше. Сконцентрировавшись так, что натурально забыл дышать, я принялся исследовать ближайшую местность с максимальным вниманием и вскоре выявил источник беспокойства, на который скосил взгляд, стараясь ничем не выдать факта обнаружения. Источником же оказалась мышь, обычная полевая мышь. Ага, полевая мышь в лесу. Нет, быть может, оно и возможно, я не рейнджер и не друид, чтобы всю живность знать едва ли не поименно, но основная заковыка заключалась в том, что поток сознания ощущался именно через эту мышку. При этом я отчетливо ощущал разум грызуна, точнее, его отсутствие. Это была обычная полевая мышь. Некоторые фокусники дрессируют таких и заставляют проделывать всякие простенькие трюки на потеху детворе и ради пары 3 медных грошей владельцу живности. А еще, если подумать, всякие прошаренные друиды и рейнджеры могут использовать подобную животину в качестве своих разведчиков. Та же Линвель после зимовки как-то раз призналась, что уже могла бы так, обзаведись постоянным питомцем. Мы даже обсуждали пару раз, нужно ли оно нам, и если да, то кого лучше приручить, ворона или хорошую собаку-волкодава, что заодно и в бою поможет. В итоге решили, что возможная польза от питомца при текущих возможностях нашей группы не окупает возни с ним, но то наша группа, у нас есть я со встроенным радаром по куче спектров в 2 километра радиусом, а вот другим разумным питомец-разведчик может быть очень интересен, в том числе и обитателям этого леса. Орки и гоблины, конечно, ребята примитивные, но родился же среди них Рунг, да и навык ощущения природы и использования ее сил больше интуитивный, чем академический. Словом, у ребят, что живут в дикой природе, вполне мог найтись талант. Размышления и оценка ситуации не отняли много времени. Если за нами кто-то следит, это в любом случае не к добру, а значит, надо принять меры. Правда, с учетом того, что сейчас глазами мыши мог смотреть неизвестный маг, гасить ее мгновенно спущенным с руки лучом негативной энергии или броском кинжала было плохой идеей, убить убью, но боевые возможности засвечу. Так что, сделаем вид, что хотим подбросить дров в костер, пойдем как бы совсем мимо, после чего один быстрый рывок, и разведчик неизвестного противника у меня в руке. Причем я сдержался и не стал показывать ничего запредельного по скорости рывка. Пусть лучше нас недооценивают и воспринимают на уровне «ну да, эти наемники-следопыты по ночам нормально несут службу, а не спят, наплевав на все, чем подозревают что-то слишком крутое или наличие еще какого-нибудь засадника-прикрытника». Тем не менее моей скорости вполне хватило, чтобы накрыть грызуна. Еще секунда, и я бы просто сжал кулак, раздавив чужую зверушку, но... «Стой!» Из своей палатки буквально вывалилась Лиззит. Возглас недоумения вырвался у меня сам собой, ибо ну вот сидишь, никого не трогаешь, а тут с боевым кличем на тебя выпрыгивает, за малым не разламывая палатку, и бежит весьма фигуристая девица, одетая в одну лишь тонкую сорочку. И пусть между нами ничего не было и не планировалось, но, вынужден признать, картина получилась крайне интересная и завлекательной. «Не делай резких движений и положи пискви на землю». Мисс Кембридж не особо замечала своего наряда, точнее, отсутствие такового, а вот за мышь в моей руке явно переживала. «Ладно». Фобос был послушным вампиром и медленно положил грызуна куда сказали. «Эй, что у вас там происходит?» Из недр второй палатки показалась заспанная и немного недовольная физиономия Айвил. Правда, примечательным было то, что показалось не только она, но и взведенный арбалет, бытие авантюристкой вносило некоторые коррективы в стандартные шаблоны поведения. Я бы тоже хотела это узнать, а вот и Линвель. Хо, мне показалось, или в ее тоне мелькнули ревнивые нотки. ХММ нет, ревности не чувствуется, значит, просто навеяло при виде выдающихся богатств ученой-аристократки, что скрывались лишь за тонкой тканью ночной рубашки. КХМ несколько смутилась под нашими взглядами археолог. Вторила ей мышь, успев добежать до ее стоп. «Это мой фамильяр, Пискви». Женщина нагнулась, и мышь гордо прыгнула ей в ладонь. «Он очень полезен для проникновения в труднодоступные места и осмотра этих самых мест». «Понятно», — кивнул я, активно шевеля извилинами, вспоминая все, что знаю о такой штуке, как фамильяры вообще и в реальной жизни этого мира в частности. Не то чтобы художественный концепт привязанного к магу особыми магическими узами животного из моего родного мира сильно отличался от реальности, но реальность имела ряд нюансов. В частности, сам ритуал привязки я не знал. Но зачем он следил за мной? Вернее, я переформулировал вопрос, зачем ты следила за мной через его глаза, как будто сам не понимаешь. Недовольно поморщилась аристократка. «Мы друг друга не знаем, репутация у вас, конечно, есть, но ты на ногах уже сутки. Выглядишь ты смазливо, но совсем не внушительно, а мне вовсе не хочется быть зарезанной, а то и чего похуже, каким-нибудь залетным орком из-за того, что должный меня охранять парень просто взял и уснул. В нас не верит, какой ужас», — саркастично буркнула Айвил, убирая арбалет. «Раз никто на нас не нападает, то я дальше спать», и нырнула обратно в палатку. «Симпатичный наряд», — хмыкнула лучница и последовала за подругой. «ТЦ», — раздосадованно поджала губы Лиззит. «Значит, это твой фамильяр?» Попытался я как-то сгладить неловкую ситуацию. «Да», — ухватилась за возможность аристократка. Не то чтобы ее и в самом деле заботило сохранение лица перед всего лишь наемниками, если верить эмоциям, но доля дискомфорта, которую хотелось сгладить, все же имелось. «А почему мышь? Я же уже объяснила», вновь недовольно поджала губы женщина. «Я понял, просто ну, я полагал, что женщина, способная выложить круглую сумму за то, чтобы ее сопроводили в дремучие заросли, предпочтет что-то хаем, иное». «Эх, вздох, так-то оно так. На самом деле, изначально я хотела фею. Они куда полезнее, умеют летать и говорить, могут использовать заклинания, вскрывать замки и обезвреживать ловушки, не говоря уже о том, что намного сообразительнее мыши», но, и замолчала. «Но, мне стало еще более интересно, о феях этого мира, Они же спрайты и еще несколько названий, я знал не слишком много. Были феи, живущие прямо тут, и вроде как они были просто очень маленькими крылатыми эльфами с не лучшим характером, по крайней мере, если верить слухам, где говорилось, что горло кому-то вскрыть они могут запросто, без всяких сантиментов. И размер тут мало на что влияет, лезвие бритвы, оно, знаете ли, тоже не полуторный меч, однако справляется, так и оружие спрайтов. Еще были феи, обитающие на плане природы, и это, как и все планары, были уже больше духи, чем материальные существа, а больше я про них ничего и не знал, разве что тот факт, что они уже относились к существам, требующим специализированного ритуала призыва, который на дороге не валяется, как не валяются на дороге методички по призыву ангелов или конкретных демонов, не говоря уже о том, что ингредиенты для призыва могут стоить немало. Растереть в пыль рубин для призыва теневого демона было вовсе не исключительной практикой, а вполне себе рядовым явлением. Разумеется, там многое зависело от соотношения сил призываемого и призывателя, но все же, фей, между тем поморщилась женщина. Эта мелочь обозвала меня плохой, злой волшебницей, и на этом наше общение и закончилось. Злой волшебницей, я вскинул бровь. Фей, вновь поморщилась моя собеседница. Никогда не поймешь, что у них в голове. В основном они дружат со всякими идеалистами-мечтателями. А разве стезя археолога не соотносится с таким идеалистом-мечтателем? После первой же гробницы с нежитью в своей карьере ты выкидываешь эту глупость из головы, иначе на второй свернешь себе шею. Идеалисты собирают соратников, что мыслит с ними в одном ключе, они вербуют наемников, идеалисты не будут обманом или угрозами отбирать священный жезл у племени местных дикарей, хотя тот на самом деле посох древнего мага, который мало того, что стоит целое состояние, так еще и в кривых руках может принести кучу проблем. Сдается мне, тут кроется что-то личное, поддержал я разговор. Неважно, недовольно буркнула волшебница. В общем, я несколько раз пыталась призвать фею, но первая отказалась со мной работать, вторая это как-то сразу поняла и разговаривать тоже не стала, а дальше на призыв уже никто не откликался. Найти спрайта в нашей реальности слишком сложно. К тому же они не имеют и половины способностей, свойственных планарным родичам. Еще у меня в руках было описание ритуала призыва и подчинения беса. Эти существа рады служить любому, кто сильнее, и даже могут предоставить знания абиссала, языка бездны, но так как они демоны, одним своим присутствием закроют возможность легально работать во множестве городов и часть дверей возможных клиентов, да и просто нагадить из... Скажем так, любви к искусству могут, а у меня и так хватает забот и проблем, чтобы на ровном месте создавать себе дополнительные, и потому ты выбрала мышь, не сказать, что выбор был слишком велик, пожала плечами женщина, даже ритуалы призыва феи и беса не так уж просто достать, мне еще повезло с семейными связями, найти в продаже живое яйцо псевдодракона не проще, чем готового служить тебе спрайта, летучие мыши слишком требовательны к условиям содержания, крупного планарного зверя из тех, чьи призывы не требуют больших усилий, я бы просто не смогла тогда к себе привязать, к тому же в моей работе они бесполезны, как и крупные звери из нашего мира. Так что единственным более-менее подходящим для меня вариантом была или крыса, или змея, или вот мышь. Змей я не люблю, а между крысой и мышкой выбрала то, что поменьше, так удобней. Понятно. Спасибо, что утолило мое любопытство. Пожалуйста, аристократка зевнула, прикрыв рот ладошкой, все равно нужно было немного прийти в себя и успокоиться после того, как ты чуть не прикончил Пискви. Извиняться не буду, нужно было предупреждать, я пожал плечами. Да я и не ожидала, еще зевок. Ладно, что-то мы засиделись, а на завтра еще много дел. Так что, пожалуй, я пойду к себе. Угу, доброй ночи, и тут я все-таки не удержался. И спасибо за замечательное зрелище. Ага, пожалуйста. Чинно ответила аристократка, не забыв, впрочем, показать мне неприличный жест. При этом в эмоциях она искренне веселилась. Не так чтобы сильно, больше там звучало облегчение от осознания целостности фамильяра, чья гибель, как я слышал, как раз больно бьет по магу через образовавшуюся связь, вплоть до некоторых повреждений ауры. Собственно, главное отличие фамильяра от какой-нибудь призванной для разовой работы твари как раз и заключается в создании духовной связи. Она дает некоторую силу и интересные способности, но в то же время является слабостью. Фамильяр – это не только помощник, но и уязвимость волшебника. Во всяком случае, именно так описывали это дело в тех книгах, что мне удалось достать. Рунг описывал это дело примерно так же, ну, если переводить с рунговского на нормальный. Однако детали ни книги, ни старый орк не излагали, в первых не было написано, во втором случае, колдун сам не знал, а потому бронился еще сильнее обычного. Но, собственно, полагаю, как раз из-за этой уязвимости моя собеседница и пыталась изначально связаться с планарными существами, которые, как известно, бессмертны, да и другие волшебники, как я слышал, тоже предпочитают смотреть в ту сторону. Хотя, слышал я, что и обычных зверушек, привязанных к магу такими узами, можно воскресить, но, видимо, там какие-то сложности, раз дама так распереживалась, что чуть свою палатку не разнесла, спеша меня остановить. В общем, заметка на память. Если появится возможность узнать что-то еще по теме, то надо пользоваться. А то так-то Лиззит права, и найти методички по призыву подходящих для становления фамильяром существ, равно как и описание самого ритуала привязки, задача не из легких. Я, конечно, прям специально не искал, но за все время в Кармире ни в одной магической лавке ничего такого не видел, как и в ассортименте, что позволил купить у себя орден боевых магов. Самих магов с фамильерами я, кстати, тоже до сего момента ни разу не видел, что косвенно подтверждало либо чрезмерное количество побочек у такой связи, либо редкость нужных знаний. В любом случае, подумать над тем, чтобы отказаться от своей доли платы в обмен на информацию, можно и даже нужно. Рассвет в лесу для нашего отряда начался с традиционно приготовленного мной завтрака, представляющего собой зажаренную над углями птичку. Выступать с предложениями изменения формы оплаты я, само собой, не стал, пусть и хотелось. Тем не менее мы только вошли в лес и контракт еще был очень далек от завершения, посему терпеть и не раздражать нанимателя было лучшей тактикой. Так мы и двинулись дальше, постепенно продвигаясь в чащу. Первым препятствием стали владения орков и гоблинов, мы стали находить свежие следы и места стоянок охотничьих отрядов. Впрочем, имея рейнджера и вампира с хорошим чутьем, обойти большую группу или, наоборот, чуть выйти авангардом и по-быстрому грохнуть небольшой патруль или охотничий отряд на 3-4 дикаря было элементарно. Однако в самую чащу, куда нужно было нашей заказчице, аркоиды не заходили. Тролли, возможно, да и то в силу своей тупости, что давало им некоторое бесстрашие, назовем это так, но на них мы не нарывались. А вот на дикого и косматого здоровенного медведя, да, почему я не почуял эту тварь заранее? Почуял, но тут и начали всплывать разные «но». Это был каменный медведь, причем старый, и это животное уже не столько живое, сколько элементаль, однако при этом не совсем. Короче, ощущалось оно слабее обычного мишки. Что же касалось магии, она сливалась с местным природным фоном, а мое чутье, а также опыт, что ни говори, были еще недостаточно хороши, чтобы с лету ощущать и понимать столь специфичные нюансы. Да, в будущем я подобную ситуацию прочитаю, опыт получен, но сейчас. Молния и электросфера друг за другом подряд и меньше чем за 5 секунд, удивилась Лиззит тому факту, что одно я сплел, как колдун, а второе скинул с подвеса, как волшебник, что, впрочем, со стороны было не определить никак. А ты сильнее, чем я думала. Я просто пожал плечами. Пусть зверушка и была частично элементалем, то ли каменным, то ли природным, магическое электричество действовало на нее так же прекрасно, как и на полностью живое существо. Добавить к этому несколько стрел и арбалетных болтов, и получим ситуацию, где вылезший познакомиться мишка упокоился быстрее, чем успел даже как следует рявкнуть, не говоря уже о чем-то большем. На этом что-то не то что интересное, но и просто запоминающееся закончилось. С навыками Линвелли охотились мы едва ли не на бегу, Айвил прекрасно готовила подстреленных кроликов и прочую дичь, а защищаемое лицо не творило глупостей, в общем, благодать. Если бы не постепенное нарастание давления чаще, то вообще можно было бы сказать, что у нас не миссия, а какой-то пикник. И вроде бы это хорошо, но не аукнулось бы это при исследовании руин. К руинам же мы вышли в начале 7-го дня. Представляли собой сии живописные развалины просто небольшой остов то ли от поместья, то ли вообще от башни. Правда, неясно, магической или сторожевой. Что-то не похоже на то, что это источник КХМ, хоть чего-нибудь, осторожно заметила эльфийка, разглядывая обломки, почти полностью затянутые мхом. Что-нибудь находится не наверху, а под землей я отчетливо ощущал снизу несколько десятков сгустков некроэнергии. Были они не сказать, что большие и мощные и, по идее, не должны были представлять опасности, но с нежитью мне сталкиваться еще не доводилось. Поднятые тупым зажравшимся вампиром трупы не в счет, они не впечатляли, да и упокоились, когда Алехандрос сдох сам, но здесь силы было однозначно больше. «Хаэм, а ты, кажется, разбираешься», усмехнулась исследовательница. «В общем, разбивайте лагерь, прочесывайте округу, а мне нужно подготовиться». «Ладно, Айвил, на тебе минирование подходов, Линвель, охота. Я на страже, ну и палатки начну ставить». «Угу», кивнули девушки, приступая к выполнению поставленных задач. Наша подопечная тоже времени зря не теряла и, достав из рюкзака несколько увеличительных стекол, кусочек пожелтевшего от времени пергамента и чернильницу, приступила к волжбе. В первую очередь была разбита самая мелкая и мутная из линз, а женщина, сопровождая свои действия летанием на, как ни странно, совершенно незнакомом для меня языке, в смысле, даже по фонетике не том, на котором звучат известные мне заклинания, ссыпала осколки, что по пути обратились в пыль, в чернильницу. Далее последовал указывающий жест в сторону руин, и поднявшаяся из чернильницы стеклянная пыль принялась рисовать на пергаменте. Мешать я не стал, зная, что говорить под руку практикующему волшебнику, это риск сбить ему концентрацию и запороть тем самым каст. И пусть материальные компоненты были грошовыми, лишаться их все равно неприятно, не говоря уже о том, что ты хрен их в лесу достанешь. А меж тем чары закончили действие, и волшебница выдохнула, постаравшись незаметно смахнуть выступивший на висках пот. «И что это было, если не секрет?» Обратился я к ней. «Ты разве не должен был палатки ставить?» Вскинула она бровь. Я в ответ просто кивнул на уже снаряженное переносное жилье. Наблюдать и ставить палатки я мог и одновременно. «Не хочешь рассказывать? Так и скажи. Мой вопрос вызван лишь природным любопытством, не более, так что если это секрет, то пусть остается твоим секретом. Любое заклинание волшебника является его секретом. Как можно быть способным использовать заклинание третьего круга с мощью и скоростью заслуженного боевого мага, но при этом не понимать таких прописных истин?» Непритворно возмутилась Кембридж. «Так я не прошу тебя меня научить, просто спрашиваю, что оно делает. Я изучал несколько языков, но этого не слышал. Это драконик, вернее, грубая транскрипция сиахарика, его письменной формы, используется в магических практиках, и в некоторых особенностях он значительно эффективнее классических методов. В частности, драконы – очень древний народ, они, считай, воплощенная история, а потому все, что относится к изучению прошлого, лучше творить через него, так эффективность выше», – пояснила женщина. «Я думал, ты предпочтешь держать это в секрете». «Нет, что-то как-то я не могу угнаться за ее логикой. Учить тебя во всяком случае, бесплатно, я не собираюсь, но вот описать пару принципов, почему бы и нет. Может быть, заинтересуешься историей, или заклинаниями, которые можно будет получить не бесплатно», хмыкнул я, уже имея пару таких на примете. «Если у меня будет время и желание. Пока что нет ни того, ни другого», тарильский аналог Лары Крофт насмешливо фыркнула. «Ясно, понятно. Тогда что делало это заклинание? Ну, это личная разработка моего предка, которую я довела до ума. Если упрощать, то оно сочетает в себе поиск предмета, определение ловушек, поиск сокрытого и даже пару фрагментов из знания легенд». «Знание легенд? Что это?» «В смысле, я понимаю, что это значит, но разве это заклинание?» «Это одно из самых желанных для всех историков и археологов заклинание», вздохнула Кембридж. «Вот только до нас дошли лишь обрывки этого плетения, скорее всего, изрядно искаженные. И почему же? Потому, что оно позволяет подключиться к сфере разума мира и получить ответ на свой вопрос, на любой вопрос, от того, есть ли сегодня валяющийся в канаве бродяга, до принципов составления заклинаний девятого круга и планов по развитию королевства», воодушевленно воскликнула археолог. «ХММ, сейчас должно быть какое-то но. Ну, помимо того, что это заклинание делает то, что не под силу и городу мифических эллитидов в едином порыве, сами эти чары давно утрачены и забыты, ну, или принято так думать. К тому же у них, вроде бы, масса ограничений и куча условий. Но все равно, мечта, а не заклинание», женщина вздохнула. «Мой же вариант относится ко второму кругу, с учетом комбинирования и объединения, даже к третьему. Позволяет обнаруживать разного рода тайники, полости, ниши, скрытые двери и прочее. Причем не только те, что есть, но и те, что были когда-то и, возможно, даже не являлись скрытыми. Возможно, слушай, за точностью, тебе к алхимикам, археология же, это наука о возможном. Так, я опять не понимаю полета ее мыслей, и не уверен, что хочу понимать. Ладно, так удалось что-то выяснить, ну, она досадливо поморщилась, есть несколько мест, где, может быть, был вход в подземную часть строения, нужно будет заняться их расчисткой и изучением. Предлагать свою помощь я не стал, ибо мы тут наемники и за такое нам не платили, но вот посмотреть, как одна фигуристая, но далеко не перекачанная девушка будет заменять собой бригаду рабочих, это я был готов, и таки посмотрел. В общем, я понял, что мои потуги в телекинезе, это именно потуги и до настоящего мастерства мне пилить и пилить. Да, Лиззит использовала, по сути, только пару заклинаний, магическую руку и, собственно, телекинез, но блин, они были модифицированы до превращения во что-то ювелирное. Поднять кусок земли, не проблема. Подержать при этом несколько каменных обломков, тоже запросто. Очистить перед этим от всяких корней и бревен, и это можно. Более того, перед этим Кембридж не стеснялась пройтись по участку земли потоком некроэнергии, чтобы убить и заставить начать разлагаться корни. Это тоже была какая-то модификация луча негативной энергии, направленная в сторону расфокусировки и увеличения длительности исторжения заряда. Для боя вещь совершенно бесполезная, в лучшем случае – способная пощипать и обжечь кожу противника, но против простых растений действовала как очень злобный пестицид, при этом не порождая дыма, который вызвали бы огненные заклинания, и проникая вглубь почвы, чего те же огненные заклинания схожего уровня силы не смогли бы сделать, тем самым оставив корневую систему толком не затронутой. Правда, с подобными чарами женщине стоило быть поосторожнее, нежить внизу и так уже явно чуяла живых. А тут им еще и вкусненьким плеснули. Жаль, что предупредить, не вызвав ряда неудобных вопросов, я не мог. Впрочем, пускай. Если же подводить итог, заклинания у девушки были не особо сильными и мощными, но то, как она их переделала и подогнала под себя и ситуацию, поражало. В общем, виден грамотный профессионал, который четко знает, что и как ему делать и какие инструменты для этого нужны. Тут и правда задумаешься об идее подойти на предмет изучения парочки приемов. Тот же магический телекинез мне бы очень пригодился. Да, псионический вроде как гораздо точнее и у него лучше обратная связь, но то, что показывала Кембридж, действительно впечатляло. Уф, я устала, наконец выдохнула наша нанимательница, явно исчерпав заготовленный объем подвешенных в ауру заклинаний. «Обед скоро будет готов, через час», — ответил я, потому как Линвейль совсем недавно вернулась с дичью, и раньше ее просто не разделают даже в четыре руки. «Хорошо, я пока отдохну, восстанавливая запас заклинаний. Как будет готово, позовите», — выдал распоряжение аристократка и бодренько потопала к лагерю, где, разложив свою палатку, скрылась от наших глаз. Хитрая слова-то, что она будет нашептывать, готовя новые чары в подвес, я подслушать мог, а вот жесты сквозь ткань не видел, а жесты в таком деле, вещь нужная. Ну как, поинтересовалась у меня уже Линвель, когда, проводив охраняемую персону до полога ее палатки, я остался один и подошел к месту, где девочки разделывали кабанчика. Не удивлюсь, если в боевом плане она на голову лучше Индаэль, честно признаю, пожав плечами, да и в узких областях явно намного опытнее и искушеннее, как маг. Ну первому и правда удивляться не приходится, отметил Айвил, отвлекаясь от нарезки мяса, но насчет искушенности ты уверен, мы же говорим про Индаэль. Как бы я ни был восхищен качеством магического образования нашей златовласой подруги, как археолог, Лиззит творит что-то невероятное. То, как модифицированы ее заклинания, это или гениальность, или работа десятков очень крутых профессионалов, которые точно знают, чего хотят, и делают инструменты для очень узкого применения. Скорее всего, тут второе, фыркнула лучница, бросив короткий взгляд на другой конец лагеря, где стояла палатка Кембридж. Уже хочешь заглянуть в ее книгу заклинаний, ловя мой взгляд, понимающе улыбнулась Айвил. Еще как, не стал я отрицать, хоть и вильнув глазками вверх, но у нас контракт, поэтому грабеж отменяется, буду вести себя как хороший мальчик и пытаться договориться за счет своей части оплаты. Да-да, мы видим по твоему лицу, как сложно тебе дается это решение, тут Тут же поддела меня Линвель. «ПФ», прыснула себе под нос плутовка. «Да, мы с тобой», давя улыбку, присоединилась она к игре подруги. «Понимаю, отказывать себе в грабеже тяжело, но ты потерпи, ПС». Хи-хи-хи, все-таки не выдержала она, явно вспомнив собственные заверения в том, что на фоне абсолютного большинства местных наемников и авантюристов я веду себя как откровенный паладин. «Грабитель-разбойник», присоединилась к смеху Линвель, тоже оценив шутку. «Да, я буду очень стараться», покорно киваю на их веселье, еще и сложив руки перед собой, аки-монах, дающий обет. Но шутки шутками, а по факту сдерживаться и не начинать приставать к нанимательнице раньше времени мне пришлось еще 2 дня раскопок. Ну, просто потому, что только дурак начал бы лезть к человеку, когда у того 2 суток кряду только ругань на тему проклятия, и здесь тупик и ничего, ищем в другом месте. С уст и сыпется, имея соответствующее эмоциональное сопровождение, да еще сдобренной усталостью от постоянного колдовства. А вот спустя 2 дней мы таки нашли что-то вроде двери, ведущей на нижние помещения руин, что изрядно подняло настроение Лиззит. Правда, с той стороны отчетливо кто-то скребся, и я даже мог назвать точное число мертвяков, но это значило лишь то, что настало время отрабатывать свою зарплату и нарабатывать бонусы в глазах работодателя. Хм, соответствующие звуки слышать мог не я один, так что подошедшие на место события Ивил и Линвель сразу нахмурились. Ну и какая пакость там засела. Линвель рефлекторно огладила оперение стрел в колчане. То, кстати, немного отличалось в зависимости от типа стрелы, небольшая хитрость, чтобы можно было быстро и не глядя достать нужный снаряд в горячке боя. Думаю, огладив подбородок, промолвила Кембридж, материальная нежить. Они любят подобные места. Может, еще и тип определишь? Несмотря на чуть грубоватую форму вопроса, Айвил было действительно интересно. «Давайте посмотрим», – ничуть не обиделась археолог, начав постукивать указательным пальчиком по подбородку. «Раз оно скребется, а не затаилось, выжидая, то оно тупое и материальное. С учетом того, что место старое, но ни о каких выдающихся магах, обитавших в сих местах, я сведений не нашла. Низшая нежить, зомби, скелеты вряд ли кто-то сильнее. Зомби тоже разные бывают, не мог не отметить я, ведь мое чутье отчетливо сигнализировало, что нежить за перегородкой не самая слабая в смысле, я видел слабее. Разумеется, пожала плечами волшебница. Там вообще может сидеть какой-нибудь лич, который уже понял, что к нему пришли, а потому отправил своих слуг изобразить слабых и тупых, чтобы мы расслабились и беспечно зашли поглубже. «А вот это звучит уже не очень», — скривилась эльфийка. «Ты полна оптимизма», — поддержала ее плутовка. «В нашей работе без этого никак», — хмыкнула археолог. «То, что там не должно быть лича, не означает, что его там нет на самом деле. Ты меня извини, но лич бы прорыл выход на поверхность. Решаю срезать полет фантазии леди, а то у нее реально в эмоциях начало крутиться что-то вроде детского желания постоянно повышать ставки в фантазиях и придумывать еще чего-нибудь кучерявого, просто чтобы придумать. У него могло не быть нужных для этого заклинаний», — возразила Лиззит. «Лич по определению сильнее среднестатистического мага до 100 лет возрастом включительно, а еще намного опытнее. Это же лич, тот самый крутой маг, который смог обмануть смерть, даже не имея нужных заклинаний, придумал бы аналог. Я уже молчу о том, что за 100 лет мог и ногтями прокопать. Ладно, хватит болтать, пора ломать двери тех, кто за ней», — воскликнула женщина, съезжая с темы, и начала выламывать препятствие телекинезом. То поддавалось со скрипом, в прямом смысле слова, но поддавалось. Стоило каменной двери отойти на 10 сантиметров, как в зазор немедленно просунулась полуразложившаяся рука, что попыталась до нас дотянуться. Ага, за 10 метров. Что же, зомби действительно там есть, и с соображалкой у них действительно не очень. Рядом щелкнула тетива, а в глазнице на миг высунувшего голову мертвяка образовалась стрела. От силы удара тело дернулось и завалилось на спину, но шевелиться не перестало. Я также чувствовал, что некроэнергия в его теле ничуть не дестабилизировалась, хотя, чисто теоретически, достаточно сильные повреждения материальной оболочки могли к этому привести. Другое дело, что луку для нанесения таких повреждений нежити явно требовалось иметь или магические стрелы, или посеребренные, ну или лучник сам должен уметь напитывать их силой, но Линвель такого еще не умела. Меж тем к сдвигающим перегородку чарам подключились и мертвые холодные руки, и дверь, точнее, ее аналог, пошла веселее. Первым порывом было кинуть в открывающуюся щель огненный шар, но, представив, что по поводу взрывающихся магических гранат, а фаербол, по сути, ей и являлся, может сказать госпожа археолог, и точно лишит премии, я передумал и ограничился электросферой. Вопреки некоторым опасениям, что электричество, пусть даже магическое, может никак не повредить уже мертвым организмам, вспышка разрядов, что возникла после влетевшей в проем маленькой шаровой молнии, лихо прикончила около половины ощущаемых мной тварей, просто порвав огоньки некроэнергии в их телах. Правда, на этом сюрпризы не закончились. Среди покойников, как подергивающихся на земле, так и все еще стоящих на ногах, нашлись и иные представители нежити. Те не выглядели особо разложившимися, скорее, наоборот, сухими, поджарыми и, как позже выяснилось, неприлично быстрыми. Ну, по меркам зомби, хотя и обычного человека по скорости такие покойники, пожалуй, превосходили. Еще из отличительных черт, в отличие от своих коллег, выделяющиеся мертвецы были облачены в остатки доспехов и вооружены эльфийскими скимитарами. Было их всего трое, причем один успел получить немного бодрящего электричества и отдыхал на полу, но вот двое других после того, как преграждавшие им путь своими телами сородичи повалились на землю, резво так рванули, лихо ныряя боком в просвет дверного проема. Причем, самое неприятное, они попытались рвануть мимо меня и добраться до женского состава нашей экспедиции. Более того, выяснилось, что оружием они владеют вполне сносно и едва ли не лучше меня самого. И если одного я бы все-таки смог перехватить и сковать боем, то вот двух уже нет. Впрочем, подобная ситуация уже была у нас отработана, а потому второй мертвец получил стрелу в колено, ага, и арбалетный болт во второе колено. А там и я, на миг смошенничав с ускорением, снес голову первому и пошел добивать подранка, после чего разобраться с полутора десятками зомби, что опять застряли в норе, было уже несложно. ТЦ, не могли поаккуратнее? Да, именно с этого начала наша нанимательница, когда мы героически устранили угрозу ее прекрасной попки и жизни в целом. На нем же был хауберг, выполненный в саланской манере, а ты его взял и разрубил. Ты предпочла бы, чтобы он прошел мимо меня и насадил вас на свой скимитар? Нет, я верю, что он тоже очень историчен и ценен, но не думаю, что ты бы хотела познакомиться с этой реликвией настолько близко. Ох, верно, она согласилась. Скимитары. А, не, все нормально. Что это вообще были за твари? Спросила Линвель. Что-то они шустроваты для зомби. Да еще и драться вроде как умели, поддержала подругу Айвил. Ну, бережно протирая видавший виды клинок, вытащенный из сумки бархатной тряпочкой, начала отвечать Кембридж. Я не эксперт, но, кажется, это были вихты слабенькие. Вихты. С академическим обозначением нежити у меня было не очень. Прикладное пособие начинающего некроманта на полках магических лавок почему-то так и не появилось. Рунг в этом плане и вовсе был безнадежен, а больше так особо ни у кого не спросишь. Тема довольно специфична, как ни посмотри. В народе их еще умертвиями зовут. В очередной раз вздохнув из-за нашей безграмотности, начала отвечать Лиззит, что не говори, а ей явно нравилось разговаривать на исторические или околоисторические темы. Ну и такого рода знаниями она готова была поделиться, что же касалось того, что при этом она лучилась спесью и превосходством. Что поделать, за время пути и раскопок успели уже привыкнуть. А волшебница продолжала. Это усиленные зомби или что-то в этом роде. Они сильнее, быстрее и немного умнее простых покойников, вернее не умнее, но у них сохраняются какие-то навыки из тех, что были при жизни. Вроде бы их любят некроманты творить, но деталей я не знаю, с досадой призналась исследовательница. Еще поговаривают, что особо старые или живущие на месте силы вихты могут как-то изменяться и чуть ли не превращаться в еще какой-то вид нежити, который еще опаснее. Но хватит болтать, пора изучать подземелья. Начальство поделилось мудростью и теперь горело желанием продолжить поход. Правда, сразу соваться под руины мы не стали. Запечатанный склеп или просто подвал мало того, что долгое время не имел притока воздуха, а потому дышать там было бы сложно в любом случае, а тут еще и трупы. Пусть благодаря магии они и не разложились совсем в труху, но воняли изрядно, так что и так крайне спертый воздух еще и трупными миазмами отравлен был. Для вампира не проблема, но остальным приходилось ждать. Собственно, не удивлюсь, если Кембридж выдала небольшую лекцию именно поэтому, так сказать, не отходя от кассы, а не послала любопытствующего наемника нафиг или до вечера, все равно нужно было ждать и как-то убивать время. Спустя пару часов, за время которых все археологические ценности с трупов были сняты, почищены и снесены в лагерь, мы все-таки спустились под землю, освещая себе путь светляками. Кстати, как я понял по обмолвкам, эти крайне ценные образцы древней культуры, то есть скимитары, элементы брони и какие-то значки, что Лиззит сняла с нежити, если их продать в определенном кругу, потянут на пару тысяч монет каждый. Так что да, в такие экспедиции отправляются не только с целью разгадок тайн прошлого. Между тем, пока мы спускались, наша нанимательница прикипела взором и очередными сильно переделанными заклинаниями к кладке, которая чему-то там соответствовала, но, кажется, не совсем, при всем моем любопытстве, сейчас женщину несло в такие дебри, касаться которых мне совсем не хотелось, да и практического смысла в этом не имелось. Однако не могу не отметить, что вот дальше как раз пошла работа археолога, а не мародера. Во всяком случае, так казалось на мой неискушенный взгляд. Кембридж что-то там сверяла в своей тетради, колдовала над участками стены всякими битыми черепками. Мои спутницы уже начинали позевывать и явно заскучали, а вокруг ни одного мертвяка, даже не разомнешься. Единственные новые действия – это подстраховка нанимательницы при разборе очередного завала. Все-таки будет глупо, если ее прибьет обрушившийся слой земли. Правда, настроение самой волшебницы, напротив, оставалось приподнятым. И даже когда мы откопали еще парочку зомби и шестерых скелетов, разобрав завал в одном из крыльев подвала, она ничуть не огорчилась. Я тоже, ведь чуял их заранее и к встрече был готов. Однако после уничтожения нежити ее нужно было вытащить из подземелья, ибо да, воняет и отравляет, а в том закутке, откуда этот отряд мертвяков выполз, были новые черепки и нужно работать, так что долой антисанитарию. Вот тогда мое настроение и ухудшилось. Тягать гнилые трупы вряд ли кому-то может понравиться. Но результаты исследования новой области волшебницы пришлись по душе, очередные новые черепки были добавлены в ее трофей, и даже небольшой бочонок, с вином, вернее, уже давно уксусом, но этот уксус был минимум тысячелетней выдержки и, опять же, как предмет коллекции будет более чем востребованной штукой, в связи с чем мгновенно ушел в ее безразмерную сумку. В итоге, провозившись до самого вечера, мы окончательно выползли из подземелий, только когда нанимательница настолько устала, что уже не разгибалась, плюс опять полностью потратила весь запас заготовленных заклинаний. Впрочем, мне было грешно жаловаться, несмотря на трудности, настроение у Лиззит продолжало пребывать на высоте, став еще лучше после сытного ужина, ну я и решил к ней подкатить, на предмет обучения. Судя по всему, наши находки уже окупили твои затраты на найм, ловлю взгляд аристократки. Еще нет, их только предстоит продать, но если не случится внезапной смерти парочки моих партнеров и мы отсюда выберемся, то да, несколько манерно подтвердила Кембридж. Тогда как насчет еще немного сократить издержки, я готов отказаться от своей доли оплаты премии за безопасность в обмен на несколько заклинаний. Ха-ха, еще бы, усмехнулась археолог. Но я точно не буду отговаривать наемника от идеи сэкономить мне пару монет. Однако что скажет твоя группа о таком сокращении дохода? Мы не против, пожала плечами Линвель. Ага, экономить на заклинаниях для волшебника, это не очень мудро, кивнула Айвил. Тогда без проблем, только учти, семейным вещам я тебя учить не буду, сразу же предупредила леди-археолог. Ты имеешь в виду то поисковое заклинание с частями из знания легенд? Да, без проблем, не скажу, что не сильно-то и хотелось. В плане обыска всяких труднодоступных мест оно действительно шикарно, но пока что посещение всяких тайных сокровищниц и заброшенных поселений в наши планы и так не входило, да и общедоступные аналоги пусть и не столь эффективны, но общедоступны же и без проблем могут быть изучены, когда в этом возникнет потребность. К тому же, в первую очередь меня интересуют заклинания телекинеза, ритуалы призыва и привязка фамильера. Задумчиво огладила подбородок Кембридж. Хорошо, но я знаю только круги призыва для беса и фей. И, знаешь, ты можешь выкинуть свою премию на ветер и более приятным способом. Ты совсем не веришь в таланты Фобоса? Полуэльфке было за меня обидно. Я ему уже объясняла, что ходить с бесом в качестве фамильера – это все равно, что кричать: «Арестуйте меня, я сумасшедший культист и жгу деревни». А феи, те еще капризные дуры, принялась объяснять аристократка. В Фобосе однозначно есть темная кровь, что означает, что ни одна фея с ним сотрудничать не будет, и пытаться запугивать ее бесполезно, любая фея на самом деле скорее умрет, чем пойдет служить тому, кого считает злом. К тому же при ритуале формирования связи фамильяра невозможно как-то что-то скрыть от будущего партнера или подделать свою ауру, связь должна ложиться на обнаженную душу, без искажений, иначе ничего просто не сработает. Ну, у меня есть пара идей, подаю голос. Откровенно говоря, фея в качестве фамильяра меня не сказать, что сильно привлекала. Во всяком случае, для себя. Про беса и вовсе молчу. А вот той же Линвэ Лили Айвил такая спутница будет полезна. Особенно если получится расширить арсенал заклинаний питомца. Плюс мне было интересно узнать сам принцип. Будет интересно глянуть, бросив на меня оценивающий взгляд, ответила Кембридж. Но, думаю, лучше начнем с руки мага и телекинеза. Как скажешь, когда начнем? Ну, аристократка оценила мрачность древесных сводов над головой и наши заинтересованные лица. Ладно, так и быть, лягу сегодня на часик позже. Милостиво дали мне зеленый свет и действительно начали учить. Глава 4. В общей сложности у развалин мы провели 1,5 недели, досконально обследовав и пропылесосив едва ли не каждую щель, закуток и выбойну. А где не пропылесосив, там осмотрев с помощью ручной мышки нашей нанимательницы, плюс эта же мышка порой и доставала разные мелочи из мест, куда было не протиснуться никому из нас, а раскапывать, чревато обвалом. Подвалы неизвестного строения были относительно велики, но все-таки не являлись огромными лабиринтами и ни в какие пещеры тоже не выходили. Так что месяцами тут ковырять было нечего даже с учетом тщательнейших поисков, разборов завалов, где это было возможно без риска дальнейшего обрушения, вернее, с приемлемым уровнем такого риска, и пары стычек со свежеоткопанными зомби. Возможно, настоящие археологи из моего родного мира взвыли бы на этих словах и обрушили на мою голову пятитомник причин, почему я дурак и тут еще лет 20 можно ползать на карачках, откапывая каждый камушек даже не совочком, а кисточкой, но и задачей нашей экспедиции было набрать ликвидного товара на продажу, а не восстанавливать древнюю культуру ушедшей цивилизации. Тем более ни культура, ни цивилизация, что когда-то владела этим местом, никуда из этого мира не уходили, и я был более чем уверен, что в той же Эвериске, откуда родом Эндаэль, можно найти парочку ребят, что застали время, когда под эти руины только копали фундамент. Да, сами по себе эльфы в этом мире не бессмертны и умирают от старости где-то лет 600, если в среднем брать, но методов добиться бессмертия тут хватает, так что отдельным личностям ничего не мешает коптить небо и многие тысячи лет. В общем, что можно было разграбить, мы разграбили за 1,5 недели и собрались в обратный путь. Трофеев мы набрали порядочно, настолько порядочно, что Кембридж едва ли не мурлыкала, довольно щурясь, и даже попросила меня понести ее сумку. Чары облегчения веса, конечно, штука хорошая, но они не убирают вес полностью, а всяких древних железок, уцелевшей посуды, предметов обихода, кусков каменной мозаики и прочих массивных предметов Лиззит набрала прилично. Все это вылилось в очень хорошее настроение нашей нанимательницы, а уже ее хорошее настроение обеспечило мне доступ не только к интересным заклинаниям, что я лицезрел в ее исполнении, но и к парочке не потребовавшихся в нашей ситуации, однако могущих быть крайне полезными, вроде понимания языка. Причем, что в нем было самым интересным, это именно письменный перевод. Нет, классическую форму с устной речью мне тоже показали, и я даже понял, как там это все работает. А работали эти чары третьего круга просто гениально. Они буквально смещали восприятие цели на ментальный уровень, и она улавливала не столько звуки, сколько мысли, что излагал собеседник. Более того, процесс сработал в две стороны, и цель заклинания также могла передавать свои мысли. Однако такое общение действовало только в радиусе слышимости, то есть или звук там как-то участвовал, или местные жители были в этом свято уверены, и оттого оно действительно так работало, точно я понять не мог, но оно работало. Что же касалось письменной формы, то это было метамагически доработанное плетение, весьма популярное у всяческих библиотекарей, архивистов и прочих персон, работающих со множеством различных текстов. Правда, ограничений у таких чар было куда как больше. Например, они работали только на рукописных текстах, не защищенных магией. И чем старше был текст, тем хуже получался перевод, вплоть до утраты и искажения смысла. Видимо, вложенная мысль со временем со страниц испарялась, как бы странно это ни звучало. А самому так записывать что-то можно? Логично поинтересовался я во время соответствующего урока. Нет, вернее, Лиззит прикусила губу, есть ровно один народ, кто практикует такое письмо. И кто это? Иллитиды. Теперь понятно, почему в эмоциях аристократка стала куда как более смурной. Их письменность называется квалит. Выглядит она как четыре параллельные полосы. Каждая полоса имеет разную длину, и в каком месте они ставят разрывы этих полос, понимают только эти осьминогоголовые. И мой тебе совет. Если увидишь такие полосы где-либо, даже не пытайся их читать. В самом лучшем случае отделаешься всего лишь мигренью на неделю, но многие вообще с ума сходят. И это если ты просто пытаешься воспринимать квалит как текст и просто его читать. А под моим пониманием, археолог кивнула на мою книгу заклинаний, куда я уже перенес нужный узор схему заклинания в двух видах исполнения, у тебя мозги сварятся. Буквально. БРР, счел нужным выдать реакцию я, хотя и предполагал, что смогу такую литературу пережить без столь неприятных последствий, но не просвещать о своих предположениях, не рисковать, проверяя их, у меня желания не имелось. Впрочем, теорию о вкладывании мыслей в текст эта информация подтверждала, уж кому как не самым мощным псионикам мира использовать подобный метод, но тем не менее наше сидение на месте подошло к концу, и мы двинулись по уже знакомому маршруту в обратную сторону, вновь имея главной проблемой вездесущие кусты, стремящиеся зацепиться за поклажу, да мягкое одеяло мха, устилающие землю и очень любящие провалиться под ногой сразу по щиколотку. Особенно если ты тащишь сумки за себя и вон за ту девушку. Сам-то по себе вес для меня был несущественен, но продвижение в некоторых ситуациях усложнял, а еще заставлял хрустеть и чпокать почти при каждом шаге, чем неимоверно позорил мои навыки скаута. Впрочем, последнее волновало только меня. НДА, хорошо быть полудемоном, оценила Кембридж мои таланты на почве грузопереноски в конце первого дневного перехода. Я не полудемон, заявляю чистую правду. Ага, как скажешь, легко согласилась леди, ты просто симпатичный молоденький паренек, что спокойно десяток часов кряду тащит поклажу, от которой взапрел бы огр. И ехидство-то сколько, ехидство, а еще, веселье и самодовольство. Линвелли и Айвил молчали, но очень выразительно, да, причем, даже будучи телепатом, я вот не был уверен, о чем они сейчас думают. Скорее всего, прикидывают, что может получиться при смешении дампира с тифлингом, в смысле, появлении дампира от тифлинга. Вера в премию, она мотивирует, тонко намекнул я на толстые обстоятельства. Дело в том, что леди была настолько довольна результатами похода, что посчитала выданные знания приятными, но не сказать, что ценными в том смысле, что да, от своей доли оговоренного гонорара я отказался, но вот премию по прибытии в грозовой камень мне выдать обещали в полной мере. ХММ, меня окинули оценивающим взглядом, что же, продолжай в том же духе. В том же духе мы продолжали почти декаду, выбираться груженными из чащи было несколько сложнее, чем в эту чащу залезать, и даже не столько из-за груза, сколько из-за необходимости обходить возможные неприятности. Быть может, на Кембридж произвело бы впечатление героическое истребление стаи гигантских пауков или банды хобгоблинов, что подло встали у нас на пути, но меня вполне устраивал и ее нынешний уровень впечатленности. Сражение же – вещь рискованная, особенно когда в группе есть лишний человек, которого надо защищать. Одна внезапная неожиданность, наподобие того не к обеду помянутого комбиона, или трагическая случайность, типа прилетевшие не туда стрелы, и успешная миссия может резко превратиться в проваленную, чего я ну никак не хотел. К тому же некоторая усталость в группе все равно накапливалась, и пусть перспектива оказаться в цивилизации, с теплой ванной, мягкой кроватью и вот всем прочим, это хороший мотиватор шибче перебирать ногами, но мотивация не всегда побеждает налитые тяжестью ноги. Тем более, когда торопиться объективно некуда. Но дорогу осилит идущий, вот и наше путешествие было закончено. Заказчица благополучно доставлена в грозовой камень, квест закрыт, а праздничный ужин заказан, равно как и ванная комната перед ним. Причем после посещения ратуши и выплаты премии Лиззит настояла, что отмечать удачное завершение дела будем вместе. В общем, смыв дорожную грязь и сменив костюмы, мы оккупировали отдельный номер, точнее, как мы, о его аренде договорилась и, собственно, арендовала леди Кембридж, ибо культурно отдохнуть желала без лицезрения всяких там. Цитата недословная, но близка к оригинальному тексту. Далее почтенный дворф принес нам поднос еды едва ли не с него размером, пиво и прочую радость авантюриста на отдыхе. А потом Лиззит достала несколько бутылок дорогого вина и предложила выпить за успех.